Через полчаса сидели за самоваром. Две девицы, Дарья с Марией, одна другой краше наперебой потчевали гостя. С преснушечками-то, с оченьками-то, уж не в защите, мы по-деревенски. И хозяин весело покрикивал: «Намазывай толще маслом-то, не жалей, не купленное. Эй, Мария, а ну-ка в погреб, брашки бы похолодней». С крепкой браги Якова бросила в краску и в глазах замелькала. «Эткая благодать», — подумал он, — «вот бы пожить-то где!» И поддел на ложку густого пахучего меду. «Живем, благодарю покорно, ничего», — громко чавкая и запивая брагой, сказал старик. «Только вот в чем суть. Бог урожай послал очень даже примечательный, а убираться не с кем. Я стар, а девкам одним не управиться. Вот беда-то!» Яков Мохов поставил на стол блюдце и несмело сказал: «А что, ежели я бы? Насчет работы-то я могу». «Да ну!» — вскричал захмелевший старик. «Ох ты, есен колпак, Яков Иванович, друг! Неужели остался? А уж насчет жатвы мы тебя побережем. То есть как будем ублажать, ну прям лопнешь по всем пунктам. А девки-то у меня. Малина!» Он подмигнул на зардевшихся девиц и вдруг: «А ты женатый?» «И не думал». «Ну, право слово!» «Девки, слышали?» Девки зарделись пуще и заходили козырем, грудь вперед, как на подносе. Хозяин захихикал скрипучим смехом, подскочил к сундуку. «Раз!» — выбросил он новые сапоги. «Первый сорт, со скрипом!» «Два!» — выбросил другую пару. «Три, четыре, пять — это девкины! На! Уж насчет обувки, извини, вполне имеем! Ха-ха-ха! Уж извини! То есть надул я тебя, Яков Иванович! Вот как! То есть на рынке-то не сапоги твои! Ты мне нужен, ты! Приглянулся ты мне, большой да широкий, дай, думаю, уманю. Ха-ха-ха, благодарим покорно. Оно как по-писному и обернулось, чисто кометь. Ах ты, есен колпак,